Часть третья. Глава пятая. Этапы развития отношений. Что происходит после знакомства? Ошибки на каждом этапе. Итак, в этой главе мы подробно разберем ключевые этапы отношений от момента знакомства до заключения брака. Мы обсудим, какие ошибки могут возникать на каждом из этих этапов и как они могут помешать вам прийти к отношениям вашей мечты. Вы узнаете, на что на самом деле стоит обратить внимание, чтобы не заблудиться и не попасть в трясину на пути к серьезным отношениям. Большинство женщин не подозревают об этих ловушках и, к сожалению, всю жизнь наступают на одни и те же грабли. И у вас будет огромное преимущество, потому что вы будете заранее знать, где вас может ждать проблема и как к ней подготовиться, чтобы избежать. И именно эту главу я в виде исключения и эксперимента постараюсь сделать максимально простой в объяснении психологических смыслов. Я намеренно немного изменю стиль и упрощу все, как только можно, чтобы сделать ее понятной максимально широкому кругу читателей. Потому что эта глава очень важна в том смысле, что дает общее структурное видение развития отношений крупными мазками на разных этапах. И эта глава заставит вас задуматься и пересмотреть, как вы подходите к построению отношений. Возможно, вы даже захотите обсудить это с вашей близкой подругой. Она у меня, скорее всего, получится более прямой и где-то может вас зацепить, но это только для того, чтобы сильнее привлечь ваше внимание и сделать акценты на самом важном и спасти вас от ошибок, которые могут испортить не только ваши отношения, но и жизнь в целом. И мне важно, даже если вы покажете это вашей дочери, которая ходит в среднюю школу, чтобы она все легко поняла и у нее не осталось вопросов. В общем, для меня эта глава будет вызовом в плане простоты изъяснений, а для вас возможность немного расслабиться от серьезной подачи материала. Надеюсь, вам понравится, ну или в крайнем случае это вас развеселит. Первый этап — знакомство. И начнем с самого первого этапа — этапа знакомств. Потому что любые отношения начинаются со знакомства. Не будет знакомств — не будет отношений. Думаю, это очевидно. Странно, когда женщина удивляется, что у нее нет отношений, но при этом она ничего не делает, чтобы впустить в свою жизнь новых мужчин, чтобы у нее начались новые знакомства. Мы уже говорили о том, что самая большая ошибка — это когда вас выбирают, а не вы. Когда у вас нет достаточного выбора, и вам приходится выбирать из того, что есть, и снижать планку. И к чему это приводит в итоге, мы тоже разбирали. Но давайте представим, что вы все сделали правильно, как я рекомендовал вам в прошлых главах. Включили притяжение мужчин, и вот у вас одновременно появилось несколько по-настоящему интересных и достойных поклонников. Какие тут могут быть ошибки и что может пойти не так? Ведь то, что они появились, как вы понимаете, еще не значит, что у вас теперь дальше все само собой сложится. Потому что некоторые женщины думают как? «Вы мне, главное, мужика нормального дайте, а дальше уже все само собой. Много ума не надо». Но это не так. Сейчас подробнее разберемся, почему. Второй этап — сближение. Потому что следующий этап после знакомства — это свидание и общение. И все, что уже касается вашего сближения и сокращения дистанции. Причем это может происходить в любой форме, как в реальной, когда вы встречаетесь вживую, идете в кафе, ресторан, гуляете в парке, так и виртуально, онлайн, когда, например, вы созваниваетесь по видео. Это тоже аналог свидания. И, кстати, у кого из вас было так, что вы шли на свидание и ждали, когда оно закончится, потому что мужчина вам не понравился? Я часто слышу истории, что я вот пришла на свидание, подготовилась, накрасилась, а он какой-то простоватый и вообще никакой. Я разочарована. Все, больше никуда не пойду, мужики не дотягивают. И особенно это касается интернет-знакомств, когда вы не видите, с кем на самом деле общаетесь. Давайте я сразу быстро закрою этот вопрос, чтобы уже к нему не возвращаться. Если вы все правильно делаете еще на этапе знакомства и потом правильно поддерживаете общение с мужчиной, общаетесь, переписываетесь и узнаете друг друга и фильтруете мужчин по определенной технологии, то таких неудачных свиданий у вас никогда не будет. Кстати, о том, как их правильно фильтровать, чтобы не попадать в неприятные истории, я подробнее рассказываю в мини-курсе «101 вопрос», который приложу в конце книги. Вот эти все рассказы о том, что я зря сходила на свидание, только от того, что вы не уделили должного внимания на этапе первых контактов и знакомства, не отфильтровали мужчину и просто надеялись, что вдруг это тот самый и вам наконец-то повезло. В общем, вы сами себя поставили в такую ситуацию и украли у себя это время. Потому что если мужчина изначально так себе, и у вас высокая квалификация в отношениях, то это сразу будет ясно еще на этапе знакомства. Поэтому, когда я веду женщин в программе по знакомствам, то они не ходят на свидание, пока не отфильтруют мужчину, даже если их очень активно зовут на свидание. Нужно ценить себя и свое время и не ходить на свидание просто так. Я думаю, с этим все понятно, и давайте перейдем к самому интересному. Вот у вас много новых знакомств, и вы правильно фильтруете мужчин. Давайте представим ситуацию, что у вас 5 достойных поклонников, но после правильной фильтрации остался всего один. Из этих 5 первый оказался интересным, но женатым, что вскрылось за 2 дня благодаря тому, что вы знаете способы, как это выяснить в переписке. Второй оказался интересным и успешным, но непригодным к серьезным отношениям и просто ищет себе женщину для секса, что вы тоже быстро выяснили. По-третьему, вы сразу поняли, что простоват и не вашего уровня, хотя вроде симпатичный и хочет серьезных отношений. Четвертый интересен, самодостаточен, свободен, но вам просто не понравился внешне. И вот из всех остался один, и он вас реально зацепил по всем параметрам. Да, кстати, при правильной стратегии знакомства вам не придется тратить много времени и энергии. Вы можете выделить всего 30 минут в день для этого процесса, занимаясь своими повседневными делами. Например, переписываться во время обеда, поездки в такси или занятия спортом. Когда вы интегрируете знакомства в свой образ жизни, они становятся легкими и интересными. Причина того, что многие женщины устают от процесса знакомств, разочаровываются или теряют силы, заключается в том, что они затягиваются в пустые, бесперспективные переписки. Если процесс знакомства становится неинтересным, это, как правило, признак того, что вы делаете что-то не так, прикладываете ваши усилия не туда, и поэтому энергия тратится впустую, и вы быстро устаете. Правильная техника знакомств в интернете, наоборот, позволит вам наслаждаться процессом, потому что все будет развиваться динамично и давать быстрые результаты и приятные эмоции. Когда все делаешь правильно, процесс знакомств не может быть скучным или разочаровывающим. Ведь если вы свободная женщина, стремящаяся к новым отношениям, то сам процесс общения с новыми мужчинами должен быть захватывающим и интересным. Каждый новый контакт — это возможность узнать что-то новое о мужчине и о себе, о том, как вы к ним проявляетесь. Даже если контакт не привел к серьезным отношениям, он все равно обогащает вас новыми впечатлениями, опытом и эмоциями. Для меня очень странно, когда взрослая женщина хочет серьезных отношений, но избегает знакомств. Ведь одно невозможно без другого. Но вернемся к тому, что у вас было 5 поклонников, из которых остался один, и он вас реально зацепил по всем параметрам. И вам интересно с ним переписываться, и хочется сокращать дистанцию дальше. Вы уже не против свидания или видеозвонка, как я уже говорил, аналог свидания на минималках. И от того, как будет происходить ваше дальнейшее общение, ваши свидания или созвоны, где уже закладывается фундамент ваших будущих отношений, будет уже зависеть, как сложатся и вообще сложатся ли ваши дальнейшие отношения. Потому что часто бывает так, что даже самое удачное знакомство с очень достойным мужчиной, который свободен и настроен серьезно, может и не дойти до серьезных отношений. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И чего хочется каждой женщине на этом этапе сближения и первых свиданий? Если он интересный, достойный и понравился вам, то вам хочется, чтобы он влюбился, чтобы он думал только о вас и ждал следующей встречи, чтобы добивался и ухаживал. И очень печально, когда он вам сильно понравился, но его интерес к вам не повышается, а даже снижается. И у вас остается неприятный осадок. Что, может, что-то со мной не так? Может, я ему не понравилась? И начинается самокопание. Вы начинаете думать, что, может, дело в возрасте, а может, это лишний вес, а может, это то, что у вас дети от прошлого брака его оттолкнули, а может, вы недостаточно успешная для него, и еще куча разных мыслей. Но ведь должно быть наоборот. Когда вы реально классная женщина, то после свидания его интерес к вам должен еще больше усилиться. Согласны? А я знаю, что вы именно такая, иначе вы бы не читали эту книгу. И тут многие допускают ошибку, думая, что это мужчины пошли не те, и им не нужны серьезные отношения. Помните, мы уже разбирали? Мышление неуспешной женщины. Вот мужчины пошли не те, им не нужны серьезные отношения. А как думает успешная женщина? Если он действительно достойный мужчина, и тем более мне понравился, то как влюбить его за 2-3 свидания, чтобы он думал только обо мне? Успешная женщина думает не о том, что мужчины пошли не те, а как сделать так, чтобы он влюбился в меня. И как вы думаете, у каких женщин больше шансов на счастливые отношения? У тех, которые думают, что мужики пошли не те, или у тех, которые думают о том, как его влюбить? Я думаю, ответ очевиден. Женщина, которая думает, что мужики пошли не те, в итоге ничего не сделает, и ситуация никак не изменится в ее сторону. А женщина, которая думает, как его влюбить, ведь он мне реально понравился, у нее все шансы, чтобы он в нее влюбился. Ей просто лишь нужно узнать, как это сделать. Ей просто нужна конкретная техника. Немного далее вы ее получите. И весь секрет в том, что в первые 2-3 свидания вы складываете о себе первое впечатление, которое потом уже очень сложно будет исправить. Первые 3 свидания закладывают 80% отношения мужчины к вам. И на этом этапе, хотите вы или нет, но у него формируется фундамент отношения к вам. Потому что любой мужчина хочет отношений, но вопрос — в каком формате? А их всего 2. Первый формат — она та самая, я влюблен, хочу с ней отношений на всю жизнь, семью, детей, прожить всю жизнь и умереть в один день. Второй формат — ну, не знаю, не уверен, потрахаемся, посмотрим. Замечали такое? И в 90% случаев у мужчины включается второй вариант. Но что, если вы могли бы включать именно первый сценарий? Это полностью в вашей власти. Просто вы пока не знаете, какие кнопки у мужчины нужно нажимать. И многие женщины думают, что никак не влияют на то, чтобы он влюбился. Это или происходит, или нет. Это химия, и она от вас никак не зависит. Она либо сразу есть, либо ее нет. Но вы так думаете просто потому, что пока не понимаете, как это работает. Химия — это реакция, которую можно создать. У всех же была химия в школе. И, скорее всего, вам показывали разные химические реакции, которые можно заранее рассчитать и провести. Химия в отношениях — это не что-то случайное или магическое. Это процесс, который можно создать. Так же, как в школьной химии, где нам показывали реакции, которые можно было заранее рассчитать, химия в отношениях тоже подчиняется определенным принципам и закономерностям. Когда мы говорим о химии между людьми, мы на самом деле говорим о комбинации определенных факторов. И если все это учесть, то это может быть рассчитано или создано по определенной формуле. Главное — знать, какие ингредиенты добавлять и как их правильно смешивать, чтобы создать эту реакцию. И если все правильно сделать, то между двумя людьми тоже можно создать химию, и они влюбляются друг в друга. И это точно так же, как вы учитесь вкусно готовить, печь блины или варить суп, чтобы мужчине было приятно и он хотел добавки. Так и влюбление — это тоже технология, чтобы мужчина хотел быть рядом с вами и сделать вас своей женщиной на всю жизнь. И вот вы думаете, что мужчины не хотят отношений. Но на самом деле они не хотят серьезных отношений только в том случае, когда у него за первые 2-3 свидания к вам не возникли чувства. И если вы не смогли за 2-3 свидания, за ваше общение после знакомства включить в нем чувство, чтобы он в вас влюбился, то у него, скорее всего, включится сценарий «потрахаемся, посмотрим». И более того, если вы не знаете, как включать в мужчине глубокие чувства, то ничем другим вы это не компенсируете. И каким бы ярким ни был ваш секс, он так и не влюбится и не захочет серьезных отношений. Какой бы вы ни были царицей оральных ласк, отношения дальше секса не пойдут. И на самом деле есть технология, как влюбить мужчину за несколько свиданий, как вести себя и проявляться таким образом, чтобы у него к вам появились искренние и глубокие чувства. И если вы все еще думаете, что влюбиться по заказу невозможно, то это не так. Это лишь вопрос вашей квалификации. Квалифицированная женщина знает ингредиенты, как вызвать химию любви и может запустить эту реакцию, когда захочет, где захочет и с кем захочет. Неквалифицированная женщина не знает этого и может всю жизнь ждать ту самую химию и настоящую любовь, в итоге состарится и не дождется. Но хорошая новость в том, что благодаря моему многолетнему опыту ведения женщин, в самые первые годы моей практики женщины записывали свои свидания с мужчинами на диктофон, и я анализировал, что они делали не так. Женщины сильно удивлялись, что они такие образованные, ухоженные и, по их мнению, очень правильно себя вели, но мужчины теряли интерес. Да, некоторые мужчины, конечно, хотели продолжения свиданий, но это были мужчины, которые им не интересны, а те, которые были по-настоящему интересны, почему-то не влюблялись. И после очередного такого провала женщина решила обратиться ко мне как к профессионалу, чтобы понять реальную причину и что нужно было исправить. И я слушал записи их свиданий, по-мужски анализировал, что не так, говорил, что конкретно делать, как говорить и что говорить, и когда говорить, а когда не говорить, чтобы он влюблялся, сходил от вас с ума. Так вот, после того, как я проанализировал более 100 таких свиданий, я вывел ту самую технологию влюбления, можно сказать, химический состав, которая состоит из 4 главных ингредиентов, которые, если правильно смешать, то получится та самая химия, и мужчина в вас влюбляется. Это реально так, и прямо сейчас вы ее узнаете. 4 ингредиента, чтобы вызвать химию и влюбить мужчину. Итак, первый ингредиент — физический. Это о том, чтобы понравиться мужчине физически. Это то, чему вы уделяете больше всего внимания, когда идете на свидание с мужчиной. И, как правило, у вас с этим все хорошо. Вы следите за тем, как выглядите, как вы пахнете, какая у вас фигура и вот это все. Но в чем фишка? 90% женщин думает только об этом уровне, но если вы классная только на этом уровне, а остальные уровни не включаете, то мужчина будет думать только о физике, и тогда включается сценарий «потрахаемся, посмотрим». И какую ошибку вы здесь часто допускаете? Почти все женщины так делают. Вы приходите на свидание и думаете только о том, как выглядите, как вы пахнете, о том, как не показаться ему легкодоступной, как показать, что я вся такая королева, императрица, и давай-ка ты меня добивайся, не расслабляйся. Но пока он в вас не влюбился, это все не имеет никакого значения. Все это только отталкивает от вас. Сначала нужно создать условия, чтобы он в вас влюбился, а потом уже показывать ваши условия, требования и высокие стандарты в отношениях, и какая вы непростая и особенная, и как вас сложно покорить, и вот это вот все. Иначе он просто не захочет вас покорять. Скорее всего, у каждой из вас есть подруга, которая считает себя королевой и императрицей, но уже несколько лет без секса и отношений и считает, что ее должны завоевать. И у нее столько условий и требований к мужчинам, но, к сожалению, лет ей все больше и больше, а желающих завоевать все меньше. Так не работает. Второй ингредиент — интеллектуальный. Это когда вы с ним на одной волне и понимаете его с полуслова. Именно это создает у мужчины чувство легкости. Именно когда вы понимаете его с полуслова, он воспринимает вас как умную и даже мудрую женщину, с которой не хочется расставаться. Открою вам секрет. Мужчина судит о вашем интеллекте не по вашему статусу, достижениям, доходам, не по вашим ученым степеням или золотым медалям и 3 высшим образованиям. Мужчина судит о вашем интеллекте только потому, насколько легко и быстро вы его понимаете. И у вас может быть куча дипломов и степеней, но если общение идет туго, то вы не кажетесь ему умной или мудрой. Именно поэтому многие женщины в шоке от того, как он мог жениться на такой тупице. Вот я такая умная, образованная. Но для него важнее, чтобы его понимали, а не сколько у вас дипломов. Какой смысл от ваших образований, если у вас туго с общением? Если он сильный, успешный и много достиг, то значит он не глупый. И если женщина его легко понимает и на одной волне, значит она тоже умная. Если нет, то нет. Все очень просто. И я считаю это крайне несправедливо, когда у женщины 3 высших образования, она грамотная и образованная, но при этом она вообще не понимает мужчин, и они говорят на разных языках. На то есть разные причины. И тогда у него появляется ощущение, что с вами будет тяжело, и в такую женщину сложно влюбиться. Поэтому вам нужно быть с мужчиной на одной волне. А чтобы это у вас хорошо получалось, нужно разбираться в мужской психологии. И особенно в психологии успешных мужчин, потому что их мышление сильно отличается от мышления обычных мужчин. Именно поэтому они добиваются выдающихся результатов. Кстати, у меня есть очень глубокий курс про психологию успешных мужчин, но не буду здесь о нем рассказывать, чтобы не отвлекать ваше внимание. Третий ингредиент — эмоциональный. Это о том, что нам нравится не сам человек, а то состояние, те чувства и эмоции, которые мы рядом с ним испытываем. Это о том, как он себя с вами ощущает. Это о том, как он себя рядом с вами чувствует. А это, конечно, полностью зависит от вашего состояния, которое вы транслируете. Если помните, мы разбирали это в прошлой главе. И когда вы транслируете себя так, что он чувствует удовольствие и вдохновение, когда он рядом с вами чувствует себя классным мужчиной, то он в вас влюбляется. Точнее сказать, он влюбляется в свое состояние рядом с вами, которое вы создаете благодаря вашему внутреннему состоянию. Но это не важно. Главное, что он влюбляется. И это не о том, что нужно чаще улыбаться, восхищаться и как-то там льстить. Все это не искренне и поверхностно и не сработает, если вы не владеете вашим состоянием. Потому что бывает, общаешься с женщиной и чувствуешь ее раздражение, напряжение, недоверие, какую-то неуверенность или скованность и зажатость. Или наоборот, холодок с посылом типа «удиви меня». И ты вроде ничего плохого ей не сделал, а уже чувствуешь себя некомфортно. И напомню, что на ваше состояние влияет ваш негативный опыт отношений и ваши обиды на мужчин. Но для вас это не очевидно, потому что лично вам кажется, что с вами все хорошо. Но вызвать состояние влюбленности у мужчины может помешать ваше же внутреннее состояние, которое делает ваше состояние тяжелым. И чем больше у вас было негативного опыта в отношениях, чем больше у вас обид на мужчин, тем больше у вас негативных ожиданий недоверия и тем больше от вас фонит напряжением. И как мы говорили ранее, чем больше у вас негативного опыта, тем больше ваше подсознание будет беречь вас от повторения негативного опыта, и вы будете неосознанно закрываться от новых контактов и мужчин. И если это не исправить, то это будет даже отталкивать. Хоть на уровне логики вы будете хотеть отношений, но ваше подсознание будет делать все, чтобы у вас их не было. И согласитесь, что мужчина не должен испытывать все эти неприятные ощущения. Он не виноват и не отвечает за поступки ваших прошлых мужчин. Четвертый ингредиент — социальный. Это то, что вы из себя представляете как личность и как вы о себе говорите и как вы себя транслируете. Уверен, многие из вас до сих пор думают, чтобы привлечь и заинтересовать достойного успешного мужчину, надо самой из себя что-то представлять. Надо самой хорошо зарабатывать и соответствовать. Поймите, пожалуйста, вот что. Вы уже из себя что-то представляете. Вы уже классные и как-то состоялись по жизни и достойны такого мужчины. Вы просто пока не знаете, как себя правильно презентовать, как себя так показать, чтобы он влюбился. Более того, многие женщины, наоборот, даже пытаются быть загадкой и тайной. Но чем больше вы загадка, тем больше неопределенности, и тем сложнее вас влюбиться, и тем больше включается сценарий «потрахаемся, посмотрим». Тем более, что успешному мужчине некогда разгадывать все эти тайные кроссворды. Если он еще в вас не влюбился, то эти тайные загадки только отталкивают. На самом деле не имеет значения, кем вы работаете и сколько зарабатываете. Нормальному мужчине это вообще не важно, потому что его больше волнует, какая вы как женщина, а не как добытчик денег в семью. Нормальному мужчине приятно быть основным добытчиком и героем. Имеет значение лишь то, как вы о себе говорите и какую картинку вы рисуете в его голове, чтобы он увидел в вас свою любимую женщину и будущую жену и мать своих детей. И если вы все правильно нарисуете в его воображении, и он это увидит, то ему вообще не важно, сколько вы зарабатываете и где вы работаете. И это похоже на то, как приготовить и подать вкусную и красивую еду. Это как в ресторане. Одни и те же овощи можно подать по-разному, можно по-простому, как дома, а можно красиво, как в ресторане. И будет совсем разное восприятие. За те же овощи, которые на рынке стоят 200 рублей, и дома можно их приготовить бесплатно, в ресторане мы с удовольствием платим за них 1000 рублей и даже больше. Понимаете фишку? Вам не нужно быть суперкрутой и успешной, вам нужно вкусно себя подавать. Но большинство женщин вообще об этом ничего не знает и пытается соответствовать и догонять мужиков в заработках и статусах. Но нормальному мужчине не нужен еще один мужик-добытчик. Ему нужна женщина. Ну, как вам моя формула влюбления? Согласитесь, что с ней у вас теперь намного больше шансов вызвать ту самую химию и влюбить мужчину. Конечно, это не стопроцентная гарантия, но это сильно лучше, чем без нее. Но и это еще не все. Перед тем, как идти дальше, хочу открыть вам формулу мужской щедрости. Помните, еще в начале книги мы говорили, что в каждом мужчине живет герой, стремящийся совершать поступки ради своей женщины. В каждом мужчине живет защитник, который хочет обеспечивать свою семью, быть добытчиком, приносить мамонта в дом. Эти качества заложены в мужчинах эволюционно. Да, кто-то способен добывать больше, кто-то меньше, но желание быть тем, кто обеспечивает и поддерживает, есть в каждом мужчине. Формула щедрости. Иногда я слышу от женщин жалобы, что мужчины стали жадными и не готовы вкладываться в отношения. Но это не так. Мужчины действительно хотят в вас вкладываться. Как я уже сказал, это вложено в них самой природой. Получается, есть что-то, что сдерживает его щедрость и желание в вас вкладываться? Но не каждая женщина знает, как убрать то, что его сдерживает, и пробудить его желание вкладываться и включить его щедрость. Более того, многие женщины ошибочно полагают, что щедрость мужчины и то, сколько он будет вкладывать в отношения, напрямую зависит от его доходов. И что чем он богаче, тем лучше. Но это не совсем так. Да, конечно, у более обеспеченных мужчин больше возможностей. Но то, что у него много денег, еще никак не гарантирует, что он будет их на вас тратить или у вас будет к ним полный доступ. Вы, наверное, замечали, что обеспеченный мужчина может быть достаточно экономным в отношениях. И в то же время бывает так, что мужчина с более скромным доходом проявляет щедрость и активно вкладывается в свою женщину. Замечали такое? Почему так бывает? Я долго исследовал эту тему и открыл формулу мужской щедрости, которая поможет понять, от чего она зависит и как на нее можно влиять. И на самом деле, большее влияние на его щедрость к вам имеет не то, сколько он зарабатывает, а состояние ваших отношений. Сейчас разберем все подробнее, и вы сами все поймете. Итак, щедрость равно ценность, умноженная на близость, умноженная на деньги, свободные средства. Щедрость мужчины — это произведение трех составляющих — вашей ценности, уровня близости в отношениях и количества свободных средств у мужчины. И, как видите, все, кроме свободных средств мужчины, здесь под вашим контролем. Хотя на самом деле и это тоже под вашим контролем. Скоро сами в этом убедитесь. Ваша женская ценность. Чем она выше, тем вы для него ценнее, и тем больше мужчина готов вкладывать в вас своих ресурсов. Как повысить ценность, мы уже обсуждали в предыдущих главах. Близость в отношениях. Зависит от глубины вашей интеллектуальной, эмоциональной, физической связи. Об этом еще поговорим в следующих главах. А также зависит от напряжения в отношениях. Чем меньше напряжения в отношениях, тем сильнее близость. И наоборот. Количество свободных средств. На его доходы напрямую влияет то, какая женщина рядом с ним. Если вы женщина с высокой квалификацией и самоценностью, которая его вдохновляет, то рядом с вами мужчина всегда будет стремиться зарабатывать больше. Один и тот же мужчина с разными женщинами может иметь совершенно разный уровень дохода. Это я замечал даже на примере своих друзей после разводов и смены партнерш. Подумайте об этом. Вы хотите быть той женщиной, которая умножает мужчину на ноль, или той, которая усиливает его потенциал в 10, 100, даже 1000 раз? Хочу здесь даже поделиться своей личной историей, чтобы проиллюстрировать, какую важную роль играет женщина в успехе и достижениях мужчины. Я родом из простой семьи, но всегда стремился к большему. Во многом именно отношения с женщинами стали для меня мощным мотиватором, потому что я всегда выбирал самых классных и достойных женщин. Часто они были на уровень выше меня, поскольку я находился в успешном окружении среди людей с высокими стандартами. И женщины, которые были рядом со мной, как правило, чаще были выше уровнем. В редких случаях мы были на одном уровне. И когда мы начинали отношения, я осознавал, что рядом со мной женщина, у которой высокие стандарты, и она заслуживает только лучшего. Это поднимало для меня планку, задавало более высокие стандарты. Я просто не мог позволить себе вести такую женщину в отель с тремя звездами или в средний ресторан, потому что понимал, что это не ее уровень. И она, и я будем чувствовать себя там некомфортно. Эти отношения буквально подталкивали меня к тому, чтобы зарабатывать больше и не останавливаться на достигнутом. Сталкиваясь с сомнениями, например, идти ли к начальнику просить повышения или нет, я всегда шел просить повышения. Просто потому, что дискомфорт от нехватки денег был больше, чем дискомфорт от того, что я прошу повышения. А когда просишь повышения, то нужно что-то предложить взамен. Новый проект, новую идею, новые решения. В общем, я был обречен на рост. Поэтому так быстро сделал карьеру. И когда в тебе есть этот импульс, ты либо добиваешься повышения, либо находишь новую работу, где твои усилия оценят выше и где ты сможешь реализовывать свои идеи и проекты. Ты не ждешь, а идешь и берешь свое. В какой-то момент начальству уже нечего было мне предложить, а мое видение и проекты были шире того, что можно делать в компании, и тогда я начал делать свой бизнес. И все это во многом благодаря женщинам, у которых была высокая женская ценность и высокие стандарты жизни. Иначе меня и так все бы устраивало. Именно женщины, их стандарты и ожидания от отношений стали для меня своеобразным ориентиром. Благодаря этому я не только раскрыл свой потенциал, но и осознавал, что способен на большее. Уверен, что если бы со мной тогда в отношениях были женщины попроще, с невысокой самооценкой, возможно, я бы никогда и не понял, на что действительно способен. Но женщины с высокой женской ценностью, задававшие высокие стандарты, помогли мне раскрыться и продвинуться вперед. Потенциал и амбиции есть в каждом мужчине. Но бывает, что именно женщина своими высокими стандартами комфорта является тем катализатором, тем триггером, который заставляет тебя делать что-то большее. Потому что, чтобы больше заработать, нужно больше чего-то создать. А чтобы создать, нужно включить мозг и творчество или придумать что-то новое, или делать что-то эффективнее. И это запускает развитие. В общем, женщины, я вас люблю, и я вам благодарен. Поэтому напомню вам на всякий случай, что то, насколько мужчина готов вкладываться в женщину, зачастую зависит не от его финансовых возможностей, сколько от того, какие стандарты в отношениях к себе вы задаете. А на это полностью влияет ваша женская ценность. И часто женщины, не имея достаточной квалификации, как влиять на мужчину через свою ценность, пытаются воздействовать грубыми методами, манипуляциями, давлениями, требованиями, условиями, выносом мозга, обидами и так далее. Но такой подход не только не помогает, но и разрушает отношения, отбивая у мужчины желание и мотивацию вообще к чему-то стремиться. Когда женщина действительно в контакте со своей внутренней ценностью, то мужчина сам начинает хотеть делать больше для нее. Ему хочется поддерживать ее, радовать, развиваться рядом с ней, потому что ее присутствие становится для него источником вдохновения. Ему даже говорить об этом не надо. Он сам понимает, что с такой, как вы, по-другому нельзя. Когда женщина не имеет опоры на свою женскую ценность, ей приходится просить, умолять, пилить мужчину, капать на мозги, давить и выжимать из него что-то. Но такие способы только разрушают близость и доверие. Они создают атмосферу, в которой мужчине становится некомфортно, и это не дает ему развиваться. Вообще, это очень интересная и в то же время практическая тема. К сожалению, не всему можно обучить и доступно рассказать в формате книги, потому что информация очень глубокая и объемная, и вообще на эту тему у меня есть специальный курс «Мужская щедрость». Не буду вам здесь о нем рассказывать, чтобы не отвлекать ваше внимание. Кому интересно, просто в конце книги приложу ссылку на него и другие обучающие материалы. Или для вашего удобства вы можете ознакомиться с ними прямо сейчас, отсканировав QR-код. Ошибка. Знаете, какая есть очень популярная ошибка, которая может вам все испортить? Все ее делают. И еще и учат других. Надо просто быть собой. И я хочу вас спросить, дорогие мои. Вам что лучше, быть собой и всю жизнь одной, или чувство и любовь вызывать и отношения серьезные построить? Что важнее? Потому что можно быть собой, но до конца жизни при этом быть без отношений. А можно так себя проявлять, чтобы мужчина влюблялся в вас без памяти, а потом уже постепенно в отношениях раскрываться, чтобы он влюбился в вас еще сильнее. Согласны, что так лучше? Потому что, если быть максимально честными, вы даже сами не знаете, какая вы на самом деле. И с правильным мужчиной, в здоровых отношениях, вы будете раскрываться и развиваться совсем по-новому, потому что женщина раскрывается через мужчину и только в здоровых отношениях. И тогда все будет происходить легко и само по себе. Если, например, вы привыкли быть сильной, потому что с вами были слабые мужчины, то зачем продолжать быть собой и оставаться мужиком в юбке? Ведь вы даже не знаете, какой вы станете, когда встретите по-настоящему сильного, надежного мужчину. Вы можете очень сильно поменяться, поверьте мне. Вы и сами себя потом не узнаете, потому что в вас раскроется та часть личности, о которой вы даже не знаете. И это уже будет не вы сегодняшняя, а совсем другая женщина. Просто задумайтесь над этим. В общем, быть собой — это иллюзия. А женщины, которые просто хотят быть сами собой и ни в чем не разбираться, им и мужики притягиваются точно такие же, которые тоже хотят быть сами собой. Не мытые, не бритые, пузатые. Они тоже просто хотят быть собой. Но вам же такие не нужны, дорогие мои. Ошибка. Еще одна ошибка. Я ее обнаружил, когда обедал в ресторане и услышал разговор двух интересных женщин. Одна другой говорит: «Я ему первое писать не буду. Если я ему интересна, должен сам написать». Кто из вас тоже так думает? И это часто приводит к тому, что мужчина действительно теряет интерес и забывает о вас. Потому что, скорее всего, он еще не находится в серьезных отношениях и может общаться одновременно с несколькими женщинами. И у вас же тоже так бывает, когда вы одновременно переписываетесь с несколькими мужчинами, пока вы не сделаете окончательный выбор, с кем идти в серьезные отношения. И если он не пишет вам, значит, он или очень занят в делах, или у него очень активная переписка с другой. Я часто сталкиваюсь с тем, что многие женщины после некоторых женских тренингов начинают играть роль холодной принцессы, намеренно задерживая ответы на сообщения, ведя себя отстраненно и делая вид, что у них плотный график и куча поклонников. Им на тренинге сказали, что такой подход заставит мужчину больше их хотеть и добиваться. На деле это полный бред и ерунда. Мужчина будет вас добиваться, если вы у него вызовете чувства и проявите вашу ценность, а не будете отстраняться. Это, наоборот, отталкивает. И пока такая женщина, жертва женских тренингов, тормозит, морозится и строит из себя загадку, другая, с высокой квалификацией в отношениях, более искренняя и открытая, вовлечена в активное общение и уже успела выстроить с ним теплый контакт. За сутки общения первая отправила 2-3 сообщения, а вторая — 30. Как результат, мужчина чувствует себя ближе к женщине, которая не играет, а открыто и живо с ним общается. Поэтому не удивляйтесь, если мужчина теряет интерес. Пока вы его томите и играете в загадки, другая женщина по моим технологиям уже включила в нем чувства и начала строить отношения. Кстати, в моей первой книге «Альфа-женщина» я описал 11 типов женщин и присущее им поведение, которое не только тормозит развитие отношений, но и запускает нездоровый сценарий отношений, что приводит к напряжению в отношениях. Очень рекомендую вам эту книгу. Она достаточно популярна и есть во всех магазинах. Уверен, в этих 11 типах женщин вы найдете и себя. И я заметил у женщин в общении с мужчинами две крайности. Первая крайность — быть пассивной и ждать, когда мужчина сам напишет. К чему это ведет, я уже сказал. Ваше общение заходит в тупик. Если он заметный, интересный мужчина, то, поверьте, ему хватает женского внимания, и вы ему просто покажетесь тухлой. Если вы думаете, что у него от вашей пассивности включится желание вас завоевать, это большая иллюзия. Я уже описывал раньше, что убегать от мужчины — так себе идея. Вторая крайность — быть излишне активной и навязчивой, написывать частые и огромные тексты, пытаться все контролировать и заполучить его внимание. И тогда он думает, что у вас давно не было мужчины и обесценивает ваше общение. И есть такое понятие, как здоровая включенность в контакт, когда вы достаточно активны, чтобы поддерживать и развивать ваши отношения в диалогах. Это очень ценный навык. И с этим не рождаются, этому можно только научиться, и опять же, это про вашу квалификацию в отношениях. Так вести диалог с мужчиной, чтобы ему было интересно. Причем тут нет шаблонов, потому что все мужчины разные, у каждого свои скорости жизни и общения, и с каждым это надо чувствовать индивидуально. Ошибка. Еще одна ошибка — пытаться зацепить и удержать мужчину сексом. Я знаю, есть женщины с такими мыслями. Вот я ему себя в сексе так покажу, он меня не забудет. Да, секс важен, но если есть чувства, то секс их умножит и ускорит развитие ваших отношений. А если чувств у мужчины к вам на самом деле нет, то секс интересен 1, 2, 3 раза и все. Потом ему интересно попробовать секс с другой женщиной. до тех пор, пока другая женщина не вызовет у него глубокое чувство. И поэтому у мужчин быстро падает интерес. Он пропадает, а у вас появляется чувство, что с вами что-то не так, падает самооценка и получается негативный опыт, что мужчинам не нужны отношения. И женщинам, которые не могут вызвать чувства, приходится надеяться только на секс, но и это в итоге не помогает влюбить мужчину, и отношения не будут развиваться. Понимаете всю глубину проблемы? И если в этом не разобраться как следует, то... Вот представьте, что завтра вы знакомитесь с классным мужчиной, он вам понравится, вы в него влюбитесь, захотите с ним отношений, а взаимности не будет. Скорее всего, у вас так уже бывало. А все потому, что вы не создали условия, чтобы он в вас влюбился и не вызвали глубокие чувства. И важно понимать, что чем у мужчины больше к вам чувств, тем на большее он ради вас готов. И наоборот, чем меньше чувств, тем меньше ему хочется для вас что-то делать. И если не будет чувств, то он не будет вкладываться, ухаживать, делать подарки, не будет вас добиваться и завоевывать. И в итоге, если вы не научитесь включать его чувства, то каждый раз вы будете думать, что просто мужики пошли не те, и им не нужны отношения. И вы сначала начнете ненавидеть мужиков, отношения, а потом и себя. Начнете себя накручивать. «Меня не любят, я никому не нужна, что со мной не так?» И, кстати, у меня для вас есть совершенно бесплатный аудиоурок о том, как вызывать глубокие чувства у мужчин. Там я рассказываю о подсознательных триггерах, которые включают его чувства. Ссылка на него будет в приложении в конце книги. Или прямо сейчас вы можете получить его, пройдя по QR-коду. Когда переходить к сексу? Третий этап — интим. Следующая фаза отношений — это интимная фаза, когда вы уже после свидания и сближения переходите к еще более близким отношениям и сексу. И, казалось бы, что тут такого? Вы же уже взрослые девочки, все сами знаете, какие ошибки тут еще можно допустить? Ошибка. Знаете, какая самая популярная ошибка на этом этапе? Идти в секс по каким-то субъективным ощущениям, типа «у нас химия», «я уже хочу его», «мое тело на него реагирует», «он уже столько на меня потратил», «у меня чувства», «почему бы и нет». Ошибка, когда вы идете в интимные отношения с мужчиной, когда еще не убедились в том, что достаточно ценны и значимы для него. Когда еще у него нет к вам глубоких чувств. А потом вы удивляетесь, почему у вас секс есть, а отношения не развиваются и поступков нет. Почему он расслабляется? Потому что главный показатель его чувств к вам — это не химия и то, как на него реагирует ваше тело, а его поступки в вашу сторону. Потому что химия — это просто реакция, она может сначала быть, а потом резко выветриться. И вот тут самое сложное. Как понять, что мужчина сделал поступок для вас? Что вообще считать поступком? Многие думают, ну, подвез — это поступок, цветы прислал — это поступок, холодильник забил едой — это поступок, подарил Cartier или iPhone — тем более поступок. Но все это очень субъективные относительные оценки. Например, если он хорошо зарабатывает, то Cartier для него не поступок, а просто стандартный подарок. И он эти айфоны может одновременно с вами дарить еще двум-трем своим любовницам. В итоге для него это очень комфортные траты, и ему это удобно, а вы считаете это поступком и готовы переступать через себя. Согласитесь, это неправильно. Но на самом деле поступок — это то, что за пределами его комфорта. Например, он за вас подрался. Так а если он боксер, и ему привычно драться, у него это хорошо получается, и это ему нравится. Он для меня спел. Так если он певец, и ему это легко, он целый день со мной гулял. А если у него нет работы и полно свободного времени? То, что в пределах его комфорта, это не поступок. Помните, чем больше вы для него значите, тем на большее он ради вас готов. Поступок — это мини-жертва с его стороны ради вас и ваших отношений. Поступок — это когда у него вообще нет свободного времени, но он отодвинул все свои дела, чтобы с вами встретиться. У него телефон красный от входящих звонков, его все разыскивают, у него весь день расписан, а он находит время, чтобы вам позвонить или провести с вами время. И при этом не ради секса. И поэтому важно делать тест на значимость. В одном из своих курсов я подробнее об этом рассказываю и детально этому обучаю. К сожалению, в формате текста книги невозможно обучить вас всем нюансам. Здесь нет шаблонов. И если вы идете в секс до того, как стали для него значимой женщиной, до того, как у него появились к вам чувства, то он не понимает, зачем ему дальше как-то стараться, напрягаться и делать шаги в сторону развития ваших отношений. Он уже считает, что завоевал вас, и теперь можно расслабиться. И будет делать только то, что для него комфортно, и не более того. Знакомая ситуация. По поводу секса еще до сих пор встречаются психологи-староверы, которые говорят, что надо 2-3 месяца держаться и не давать секс, чтобы показать, что ты нелегко доступная, и тогда он будет тебя добиваться и точно на тебе женится. Такая стратегия работала лет 50 назад, когда строили отношения наши бабушки. Но в современном мире это полная чушь. Если вы перетянете сексом, то он, скорее всего, перегорит к вам и переключится на другую женщину. Если он классный, интересный мужчина, то поверьте, секс у него будет, просто не с вами. Либо будет думать, что с вами что-то не так. И здесь дело не во времени, сколько вы тянете, а в его глубоких чувствах, появились они или нет. Сильный, уверенный в себе мужчина не будет это терпеть. Он привык достигать цели, идти и брать свое, а не ждать и терпеть. И вообще, это нормально, когда мужчина здоров и хочет секса. Странно, если он его не хочет, и в этом нет ничего плохого. Вопрос в том, как вы на это реагируете. И, как правило, такие глупые советы — тянуть 3 месяца — отталкивают нормальных мужчин. И потом, когда он исчезает или теряет прежний интерес, вы в очередной раз начинаете думать, что мужики пошли не те, и им не нужны серьезные отношения. Но что вам дает такое мышление? Это опять же мышление, которое заводит вас в тупик. Как ставит вопрос успешная женщина? Как стать ценной, значимой, чтобы он был готов ради меня на все? Как понять, что вы вовремя перешли к сексу? Критерий только один. Он после этого начал еще больше вас ценить и еще больше о вас заботиться. Ваши отношения перешли на новый уровень близости и доверия. Если все осталось так же, как было, или ухудшилось, значит, вы перешли к сексу слишком рано. И это не вопрос количества дней или количества свиданий. Это вопрос того, насколько быстро вы станете для него ценной и значимой. Можно хоть 3 года тянуть сексом и даже выйти замуж девственницей, но это ничего вам не гарантирует. И потом вы можете развестись, потому что он к вам плохо относится и не ценит. Таких историй достаточно. И, возможно, вы сейчас все же это читаете и думаете. Это все интересно, но очень сложно. А мне и так хорошо. Меня все устраивает. Мы встречаемся, классно проводим время и отдыхаем, занимаемся сексом, и никто никому ничего не должен. Зачем все это усложнять серьезными отношениями? Но давайте честно. Если этот мужчина реально вам интересен и вызывает глубокие чувства, а не просто любовник, про любовников мы еще поговорим, если вам с ним классно, он устраивает вас по уровню интеллекта и по социальному статусу, то странно соглашаться на такой формат. Странно, что вам не хочется большего. Это он вас убедил или вы себя убедили? Если вы сами себя убедили, то почему вы не считаете себя достойной полноценных отношений? Это уже опять же вопрос вашей самоценности. И опять же странно, что ему с вами не хочется чего-то большего. Скорее всего, все именно так, потому что это ему так удобно, и вы для него просто временный вариант. Ну или он женат, но это отдельная тема, мы разберем ее в отдельной главе. Вы же понимаете, что в любой момент он может найти другую женщину, с которой у него будет что-то более серьезное и настоящее. Или через полгода вы можете захотеть развития отношений, а он уже привык к такому формату и не захочет ничего менять. И что вы с этим будете делать? Да, у нас еще будет глава про перезагрузку отношений, но зачем все это так запускать? Ну а если у вас нет чувств к мужчине, и вы спите с ним только для здоровья, при этом он еще для вас особо ничего не делает и не вкладывается в ваши отношения, то вы просто себя не любите. Но в то же время, если вы все правильно сделаете и вызовете у него глубокие чувства и серьезные намерения, то ему тоже захочется быть с вами по-серьезному. И он сам предложит вам жить вместе и серьезные отношения. Если этого не происходит, то вы просто для него временный вариант. Бывает так, что вы сами не хотите какого-то сближения, совместного быта и жить вместе. Если вам некомфортно жить вместе с мужчиной или сближаться в отношениях, это может быть признаком того, что у вас есть определенные внутренние барьеры, такие как страх близости или травма прошлых отношений. Эти травмы и барьеры будут всегда мешать вам создавать близкие и здоровые отношения. Возможно, у вас был очень болезненный негативный опыт отношений, который создал у вас защитную реакцию — избегать эмоциональной близости или совместного быта, чтобы не испытать боль снова. Отказ от сближения может также указывать на более глубокие психологические проблемы, такие как страх уязвимости, доверие или ощущение, что вы не готовы к совместной жизни. Иногда это проявляется неосознанно. Вы хотите отношений, но при этом чувствуете дискомфорт в реальной близости и в создании семьи. Этот дискомфорт может мешать вам развиваться в отношениях и строить полноценную семью. И если у вас такая ситуация, то вам придется уделить квалификации в отношениях еще больше времени. Четвертый этап. Серьезные отношения. Если вы сделали все правильно на этапе интимных отношений и ваши отношения развиваются правильно, то далее вы переходите к этапу серьезных отношений. Что такое серьезные отношения? Это когда у вас есть твердая опора на мужчину и четкая определенность в ваших отношениях и в том, как они будут развиваться. Когда вы уверены, что что бы у вас ни произошло, он всегда будет рядом и поддержит. Ошибка. И какую ошибку здесь допускают многие женщины? Считать отношениями то, что отношениями не является. Какой самый яркий признак того, что вы в серьезных отношениях и что у вас все по-настоящему? Это когда у вас с мужчиной есть общие цели, общие планы, общее видение жизни, и вы к нему идете. Ключевое слово — идете. Вы не просто обсуждаете или он вам что-то там обещает, а мужчина делает конкретные шаги навстречу и вкладывается в это своими ресурсами. Да, конечно же, не все получается, как вы захотите и сразу, но он должен хотя бы предпринимать попытки к тому, чтобы двигаться к вашим общим целям и планам. А если прошло уже полгода, а он не сделал даже попыток, то у вас не серьезные отношения, а просто хороший контакт. И еще один важный критерий серьезных отношений. Конечно же, вы вместе живете. Но об этом чуть дальше. И самый главный признак того, что у вас в отношениях все в порядке и вам не о чем беспокоиться, это если вы рядом с мужчиной чувствуете максимальное спокойствие и можете расслабиться. Не переживать, что он интересуется другими женщинами или изменяет, или что может вас бросить, а чувствовать, что ему интересны только вы. Не находиться в постоянных эмоциональных качелях, когда у вас то хорошо, то плохо, то вы разошлись, то снова вместе, а чувствовать стабильность и уверенность в вашем мужчине. Не переживать, что не хватит денег на жизнь, если вдруг вы захотите уволиться и поменять работу, или даже немного поискать себя. Или если вы забеременеете и не сможете работать. Не стесняться говорить ему, что вам чего-то хочется, а получать от своего мужчины подарки и заботу. Потому что нам, мужчинам, нравится быть для вас героями. Нам нравится тянуть в пещеру ресурсы. И мы с удовольствием их тянем, но только в том случае, если идентифицируем женщину как свою женщину и связь с ней как серьезные отношения или семью. Если он не считает вас своей женщиной, а ваши отношения серьезными с перспективой семьи, то у него не включается желание в вас как-то серьезно вкладываться. Все это называется опора. Здоровые отношения — это когда рядом с мужчиной у вас повышается уровень жизни и комфорта, чтобы вы чувствовали себя расслабленной, спокойной и защищенной. А если у вас в отношениях неспокойно и только больше проблем, то зачем вам такие отношения? Их нужно или лечить, или заканчивать. Ведь в них нет твердой, надежной опоры. Какой смысл? И многие женщины живут в этом годами, занимаются мазохизмом, терпят ради детей или просто боятся все разорвать и остаться одной. В следующих главах мы еще поговорим, как это корректировать. Когда у вас отношения, на которые реально можно опереться, то вы вообще по-другому живете. Правильный мужчина и здоровые отношения могут значительно поднять ваш уровень жизни и ваш уровень удовольствия от жизни. И часто психологи советуют, что мужчиной надо восхищаться. А как им восхищаться, если вы не можете на него опереться? Совет восхищаться и уважать мужчину, не разобравшись в подробностях отношений, вообще неуместен, и его дают неграмотные психологи. Ведь как восхищаться и уважать, если уже нечем восхищаться? Если отношения вас не устраивают, то сначала нужно их скорректировать, чтобы они стали вас радовать. Пока вы терпите то, что вам некомфортно, демонстрируя восхищение и уважение, мужчина может решить, что все и так в порядке, и никаких изменений от него не требуется. Поэтому важно сначала исправить и перезагрузить отношения, а потом уже, когда они радуют вас обоих, будете восхищаться и уважать. О том, как корректировать и перезагружать отношения, будем говорить в следующей главе. И вам не понравится то, что я сейчас скажу, но я не из тех, кто говорит вам, что вы хотите. Я говорю то, как оно есть на самом деле. Я думаю, вы готовы к этому. Многие наши мамы с папой могли долго встречаться и общаться перед тем, как вместе начать жить. Потому что, во-первых, это был их первый брак, и они были еще очень молоды или даже студенты. Но и прежде всего они жили в другое время. Сейчас же совсем другие темпы жизни. Это раньше письмо от принцессы могло идти доблестному рыцарю несколько месяцев, поэтому все развивалось намного медленнее. Но в современном мире с текущими скоростями информационных потоков все совсем по-другому. Мир сильно ускорился. И по опыту могу сказать, если взрослые самодостаточные люди, которым уже за 30 лет реально заинтересованы друг в друге, у них есть реальные чувства, серьезные намерения, и при этом они не начали жить вместе через 3-4 месяца, ну, в крайнем случае, через полгода после знакомства, то у них в отношениях что-то не так. Значит, есть что-то, что сдерживает развитие их отношений, и нужно в этом разобраться. И в 80% случаев, если ничего не делать, то отношения зайдут в тупик, и вы разойдетесь. Это статистика, и я знаю, о чем говорю. Или бывает так, что у вас гостевой брак, если вы просто любовники, то это тоже несерьезные отношения. А что вас связывает? Развлечение? Работа? Так это не отношения. Но часто женщины думают, что раз у нас есть секс, значит, у нас уже серьезные отношения. Но это не так. У женщин и мужчин к сексу совершенно разные отношения, как вы знаете. Но задумайтесь, если вы не строите совместные планы на будущее и не делаете к ним конкретные шаги, если мужчина не берет ответственность за ваши отношения и каждый живет сам по себе, какие это серьезные отношения? Потому что когда у вас просто секс, вы дружите телами, то мужчина вкладывается в вас так, как ему удобно. А когда у вас серьезные отношения, он уже берет ответственность за ваше общее будущее, за свои поступки, у него появляются какие-то обязательства перед вами, и он готов делать не только то, что ему комфортно, но и то, что ему некомфортно, но важно для ваших отношений и общих целей. Понимаете, в чем разница? Ключевое слово — обязательство, а не то, что по кайфу. И обязательство — это уже про отношения по-взрослому. Например, обеспечить нормальное жилье для совместной жизни, не холостяцкую берлогу, и чтобы его любимой женщине было комфортно и всего хватало. Для этого надо напрячься, надо больше денег потратить, а значит, больше денег заработать. А чтобы больше заработать, нужно включить мозг и начать что-то менять в своей жизни. А это дискомфортно, если ты уже к чему-то привык. Пока у вас просто секс, вы можете ходить друг к другу в гости и просто дружить телами, и он может никак не напрягаться, потому что ему так удобно. И если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно очень быстро разбежаться, потому что особо ничего не связывает. Пятый этап. Брак и семья. Теперь плавно переходим к браку. Когда вы не живете вместе и не в браке, то в таком формате отношений мужчина может уйти в любой момент. И чтобы ему ничего не мешало уйти, чтобы не разводиться и ничего не делить, он и не женится. Просто потому, что ему так удобно. А вам нет. У вас это вызывает неопределенность и стресс. Вы же понимаете, что это несерьезные отношения? Еще одна неприятная статистика. Если мужчина не делает предложение спустя год, ну, максимум 2 года ваших отношений, то в 80% случаев он его и не сделает. Он его не сделает, потому что привыкает к такому сценарию. А почему он не делает предложение на самом деле? Потому что он не уверен. Потому что ему и так удобно. Потому что он не хочет брать на себя ответственность. И дело не в морали или в каких-то формальностях и штампе в паспорте. Дело в отношении к вашим отношениям. Он, скорее всего, не видит в вас ту самую женщину на всю жизнь. Вы для него кто угодно, но не она. Вам, может быть, это неприятно, но сейчас объясню на простом примере, и вам все станет ясно. Серьезные отношения — это как бизнес или предпринимательство. Любой предприниматель, если уверен в своем бизнесе и серьезно намерен его развивать, и, главное, видит в нем перспективы роста, идет и оформляет все официально, чтобы работать по-белому, чтобы быть прозрачным и предсказуемым для государства. А если он не уверен в своем деле или не видит перспектив его развития, то чтобы легко в любой момент все закрыть и соскочить, он ничего не оформляет. Потому что это не бизнес, а шараш-монтаж. Точно так же и здесь. Бывают серьезные отношения, а бывает шараш-монтаж. Пожалуйста, объясните это вашим дочерям, сестрам или подругам. Иногда я сталкиваюсь с тем, что некоторым женщинам так промыли мозги, что они уже сами против брака. И сам мужчина может придумать вам массу убедительных причин, почему лучше оставить так, как есть. Но все это только подтверждает его сомнения. Я думаю, вы слышали десятки убедительных причин, почему лучше не расписываться. И немало женщин думают, что это не главное. Настолько им проработали мозг, что уже пчелы против меда. Вот если к вам придет дочь и скажет: «Мама, зачем нам расписываться?» Как вы отреагируете? В 2024 году меня пригласили экспертом на круглый стол в Совет Федерации по демографической безопасности. И мы обсуждали все, что касается демографии. Там было много интересных людей и важной информации о будущем нашей страны. Это было значимое событие, которое было ярко представлено в СМИ. Но скажу самое главное, что задело меня как эксперта по отношениям. Там было много статистики, и одна из цифр, влияющих на демографию в стране, говорит о том, что в гражданских браках дети рождаются очень редко. В гражданских браках намного чаще делаются аборты. Просто потому, что женщины в гражданском браке не чувствуют себя достаточно защищенной и в безопасности. В гражданском браке у вас намного больше тревоги и неопределенности, и поэтому и не хочется никого рожать. Так как такая форма отношений подразумевает, что вы в любой момент можете разбежаться. И что-то далеко планировать в таких отношениях не приходится. И любая нормальная женщина хотела бы рожать ребенка в официальном браке. Поэтому это очень важный вопрос. Это напрямую влияет на демографию и рождаемость в стране. Это сейчас критически важный показатель. И хочу вам напомнить один очень важный закон отношений. Мы о нем еще вспомним не раз. Если женщина не управляет отношениями, то они всегда заходят в тупик или складываются так, как удобно мужчине. Задумайтесь, вы в мужчину и отношения вкладываете свое внимание, заботу и любовь, ваше время, ваши женские ресурсы. И вы более уязвимы в отношениях. Если что-то идет не так, то женщина всегда теряет больше. Потому что для мужчины возраст не критичен, он через пару лет легко найдет новую женщину, особенно если у него все в порядке с деньгами. А у вас не так. К сожалению, как бы вы классно ни выглядели, женщинам всегда будет сложнее, чем мужчинам. И в случае чего, дети всегда остаются с вами. И вам приходится и детей воспитывать, и деньги зарабатывать. Надеюсь, вы же не будете спорить со мной и согласны, что у женщины больше рисков, чем у мужчины, и вы более уязвимы. Именно поэтому вам нужно быть более образованной, внимательной, квалифицированной в плане отношений. Это вопрос вашей безопасности. Как видите, мы с вами разобрали все основные 5 этапов развития отношений. Знакомство, свидание, интим, серьезные отношения, брак и самые возможные ошибки на этих этапах. И вот, казалось бы, вы уже взрослые девочки, и многие из вас уже проходили все эти этапы и построили отношения, создали семью и вышли замуж. Но это, как ни странно, еще не гарантирует, что вашим отношениям ничего не угрожает. Потому что, несмотря ни на что, люди почему-то разводятся и расходятся. И в следующих главах мы рассмотрим, почему так происходит, как распознать первые тревожные сигналы и что можно сделать, чтобы предотвратить разрыв отношений или развод. Подробно обсудим, как корректировать и перезагружать ваши отношения, чтобы они были комфортны обоим партнерам. И также вы получите ответ на вопрос, существует ли вечная любовь. И если да, то как этого достичь.